Глава 56. Я рухнул в колодец сновидений и полетел вниз со скоростью, которой раньше без посторонней помощи, когда мне доставалось по башке, достичь не мог. Колодец превратился в туннель. В его дальнем конце меня поджидала роскошная женщина, буквально лучащаяся красотой. Она протянула руку с острыми когтями, подставила для поцелуя зеленые губы. Из ее волос подмигнула змея. «Не сейчас, Мэгги». Она улыбнулась. Хотя света не было, у нее во рту сверкнул клык. По-прежнему улыбаясь, она притронулась к моей щеке, провела по ней когтем. Потекла кровь. Только теперь я сообразил, что замерз, что в этом месте чертовски холодно. Магдар потянула меня за локоть. Молча, словно тут не имели силы. Мы подошли к огромному утесу, у подножия которого плескалось широкое черное озеро. На дальнем берегу озера располагался город, по сравнению с которым Танфер выглядел убогой деревушкой. В городе, как и повсюду, несмотря на то, что в небе находились одновременно солнце и три луны, царил мрак. Некие существа плавали в озере, ползали по земле, летали по небу. Кстати сказать, было так холодно, что воздух весь вымерз. Человеческому глазу они казались ожившими кошмарами. Эти существа питались лишь холодным светом звезд. Для них не имели никакого смысла такие понятия, как надежда, отчаяние, радость и все остальное. Древние, едва ли не как само время, они на протяжении тысячелетий стремились вырваться из своей ледяной темницы. Злыми в нашем понимании они не были. Обвинить их в ненависти к людям все равно, что приписывать дурные намерения землетрясению, наводнению или урагану. Зла в них было не больше, чем в пахаре, чей плуг разрушает норы кроликов и полевок, и кротовьи туннели. Тем не менее, они томились в застенке. Некто решил изолировать их от радости бытия, навеки веков. Над поверхностью озера вода, в котором была густой, как смола, появилось нечто. Поскольку света не было, как следует рассмотреть это нечто я не смог, чему, признаюсь, ни капельки не огорчился. Такую жуть только и рассматривать. Возможно, кто-то побывал здесь до меня в наркотических грезах. Иначе как объяснить те истории о непередаваемом ужасе, непроизносимых именах и прочей дребедени? Правда, я полагаю, что рассказчики намеренно преувеличивают, чтобы заинтриговать слушателей. Твердо знаю одно. Жить в таком месте я бы ни за что не согласился. Из тьмы возникла серебристая рука, с бледной, как у утопленника, кожей. Ухватилась за край балкона, на котором стояли мы с Магдар. Затем появился хозяин руки, труп с бездонными колодцами мрака вместо глаз. Он подтягивался до тех пор, пока его рот не оказался на одном уровне с полом балкона. Лицо трупа было перекошено гримасой отчаяния, поэтому я не сразу узнал отца всего сущего, жнеца душ, владыку повешенных и так далее, то бишь Имара, главного раздатчика пинков. Вторую руку он протянул к Магдар-разрушительнице, карательнице и все такое прочее, старшему помощнику главного раздатчика пинков. Магдар наступила ему на пальцы. Потом ударила ногой в лицо. Вот и рассуждая после этого об уважении к начальству. Не издав ни звука, Имар рухнул в озеро. Я двинулся вверх по туннелю. Магдар какое-то время шла рядом, улыбаясь так, словно мы возвращались домой со свидания. Она была настолько возбуждена, что непрерывно меняла облик, стараясь, впрочем, не особенно далеко отходить от человеческого. Наверное, мы тоже как-то на них действуем. А что? Это мысль. Тогда сразу становится понятно, почему они не столь всемогущи, какими желают казаться. Я вынырнул из туннеля в нормальный человеческий сон, который, к несчастью, длился гораздо меньше, чем мне хотелось. Какой сюрприз!